Глава 49. «Надо бы рану обработать», — замечаю я, с тревогой поглядывая на Тёмкину рассечённую ладонь. Кровь уже не течёт, но порез всё равно выглядит жутковато. «Да забей», — отмахивается он. «Просто царапина». Меня так и подмывает полюбопытствовать, как, разбивая бутылку, он поранил ладонь, но я сдерживаюсь, понимая, что Соколов сейчас не в настроении обсуждать подробности минувшего вечера. Мы сидим в какой-то захолустной шашлычке, которая первой попалась нам на пути, и ждём свой заказ. Соколов откинулся на спинку простого обшарпанного диванчика и смотрит в окно. Вид у него потерянный и угрюмый. Суровая складка меж бровей так и не разглаживается. «Ты на меня злишься?» Вновь нарушаю затянувшееся молчание. «М?» — вскидывает на меня непонимающий взгляд. «Нет, конечно. За что?» «За то, что рассказала». Вздыхаю. В древности гонцам, приносившим дурную весть, отрубали голову. Соколов усмехнулся, и даже морщинка на лбу на какое-то время исчезает. «Не бойся, Вась, те времена уже давно прошли». Снова повисает тишина, а мне всё не имётся. Я понимаю, у Тёмы сейчас нечто вроде траура. По прошлой жизни, по разрушенным отношениям. Но ведь мы с ним год не виделись. Неужели будем сидеть друг напротив друга и молчать? «Ну а в армии как?» Снова предпринимаю попытку его разговорить. «Расскажи хоть по-человечески. Сложно было?» «Что именно?» — уточняет без энтузиазма. «Да вообще всё. Жить по расписанию». Припоминаю, что он служил в ВДВ, и добавляю. «С парашютом прыгать». «Поначалу непросто было», — отзывается Артём. «Особенно подъём в 6 утра и отбой в 10 вечера. Но через месяц привык. Как будто так всегда и жил». «Ну а парашют? Это страшно, да?» «Нет. Десантирование мне понравилось». Друг заметно оживляется. В самолёте уже нет ни паники, ни страха. Первый пошёл, второй пошёл. Это как чётко работающий механизм, понимаешь? Каждое движение на автомате. Мы же тренировались перед этим долго. Обалдеть. Невольно ёжусь. Я вообще-то не трусиха, но парашют — это всё же для самых отчаянных. «Купол открывается, и ты зависаешь в воздухе», — продолжает вещать Соколов. «Полёт длится 3 минуты, но за это время ты успеваешь прийти в себя и даже посмотреть по сторонам, не летит ли кто-то тебе наперерез, развернуть парашют по ветру». «Эмоции, наверное, бешеные?» «Да», — кивает с улыбкой. «Ощущение такое, словно ты проходишь компьютерную игру, только адреналина в разы больше». «Нам приносят горячее ароматное мясо, и мы, увлечённые разговором об армии, уплетаем его за обе щеки». На это время Артём, кажется, напрочь забывает о неурядицах в личной жизни и полностью погружается в события прошедшего года. А ему ведь и впрямь есть что вспомнить. Слушаю друга и понимаю, служба — это не только суровые будни. Там и весёлых моментов случается немало. Расплатившись по счёту, мы выходим из-за стола и вновь устремляемся на улицу. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, и в воздухе висят густые сумерки. «Какие планы?» — интересуюсь я, искоса поглядывая на друга. На нём тёмное стильное пальто, полы которого развиваются на ночном ветру, словно рыцарский плащ. «Домой пойду», — безразлично пожимает плечами. Сейчас он опять кажется мне подавленным. Нет, в столь трудную минуту его нельзя оставлять одного. «А может, лучше ко мне?» Артём поворачивает голову и проходится по мне насмешливым взглядом. «Спасибо за приглашение, Вась, но вряд ли твои предки обрадуются такому позднему гостю». «Их сегодня нет дома». Бросаю небрежно, а затем и вовсе подхватываю его под руку. «Можем просто посидеть, посмотреть телек, как в старые добрые времена, помнишь? У меня и попкорн есть». Я очень надеюсь, что Тёма согласится, потому что, несмотря на доводы рассудка, всё равно чувствую себя немного виноватой перед ним. «Ну, погнали», — отвечает он, поплотнее запахивая пальто. «Только чур фильм выбираю я». «Блин, как тут всё изменилось!» Медленно тянет Соколов, прохаживаясь по моей комнате. «Где плюшевые звери? Где мотивационные стикеры, гласящие о том, что ты самая умная, успешная и здоровая?» Я чувствую, что он пытается меня подколоть, но делаю вид, что не замечаю этого. Друг может сколько угодно смеяться над моими стикерами, но в своё время они мне действительно помогли. Самовнушение — штука мощная. «Аффирмации переехали ко мне в голову», — поясняю я. «Теперь я просто повторяю их вслух по утрам». «Ну а игрушки? Они-то чем помешали?» — не унимается он. «Я выросла, Соколов, и уже не играю в игрушки». Повисает пауза. Наверное, моя фраза прозвучала слишком резко и многозначительно. Даже Артём это почувствовал. Замер и таращится на меня в каком-то немом напряжении. «Зато подвеска, которую ты мне дарил на совершеннолетие, на месте». Дабы сгладить образовавшуюся неловкость, подхожу к шкатулке с украшениями и извлекаю из нее серебряного единорога. «Вот, смотри». «Носишь?» — интересуется Артём, проводя пальцами по металлу. «Да, время от времени». «Надень сейчас», — просит с выразительной улыбкой на губах. «Мне будет приятно». «Ну ладно». Его просьба немного неожиданна, но я не вижу смысла отказывать. «Давай я помогу застегнуть». Соколов шагает ко мне, и я послушно поворачиваюсь к нему спиной. Оголяю шею, убираю волосы и отчего-то натягиваюсь дрожащей струной. Близость Соколова по обыкновению пьянит, вызывает легкие сбои в работе мозга и сердечно-сосудистой системы. Я чувствую его дыхание на своем затылке, ощущаю нечаянные прикосновения его рук, и в горле вдруг становится сухо-присухо. Почему я волнуюсь? Ведь он просто помогает застегнуть мне подвеску. В этом жесте нет никакой эротики, никакого сексуального подтекста, но я все равно чувствую противоестественное томление, которое медленно утекает от пупка вниз. «Готово», — выдыхает Артём, и я тотчас спешу отстраниться. Мне стыдно за собственные, совершенно неуместные и в корне неправильные эмоции. Я ведь обещала себе, что не буду питать иллюзий. Обещала же. Так почему, стоит мне очутиться с Соколовым наедине, я опять начинаю таять, будто горящая восковая свеча? Это мое безвольное тело виновато? Или у Артёма просто слишком соблазнительные феромоны? «Спасибо», — лепечу я, старательно изображая непринужденность. «Ну что, какой фильм смотреть будем?» Принимаюсь шуршать в поисках пульта, когда Соколов вдруг произносит. «Вась, скажи, а что ты почувствовала, когда увидела Серегу с Дианой? О чем подумала?» Его вопрос ставит меня в тупик. После коротких раздумий оборачиваюсь к другу, который буравит меня пытливым взглядом, и неуверенно отвечаю. «Мне было больно и неприятно, будто в душу плюнули. А у тебя не мелькнула мысль, что я заслужил такой расклад, что это вроде как справедливо?» Я удивленно расширяю глаза, но Соколов, судя по всему, не шутит. Его лицо как никогда серьезно. «Нет, что ты, ничего такого я не думала. Да и как измена может быть справедливой?» Отвечаю сбивчиво. «Ты же не изменял Диане?» «Но я целовался с тобой. На рейве, помнишь?» «Да, но это был импульс, и поцелуй инициировала я». «А это имеет значение?» Интересуется мрачно. «Наверное, нет. Хотя, черт, не знаю». Я теряюсь. Весь этот разговор, он слишком сложный, слишком запутанный. К чему Артём ведёт? Что хочет от меня услышать? Я правда не понимаю. «Люди такие лицемеры, не находишь?» Он устало опускается на мою кровать. «Когда обижаем мы, то всегда находим оправдание своим поступкам. Когда обижают нас, мы во все горло вопим, что оправдать такое невозможно». «О чем ты, Тём?» Присаживаюсь рядом с ним. «В тот вечер на выпускном я ведь вроде как расстался с Дианой», — огорошивает Соколов. «Что?» — заикаюсь. Наговорил ей кучу всяких гадостей, мол, не люблю, хочу с другой быть. Сердце останавливается, натурально перестает биться. Я зависаю над невидимой пропастью в секунде от того, чтобы рухнуть с невообразимой высоты и разбиться в щепки. «О ком ты говорил?» — дрожа всем телом, спрашиваю я. «Блин, Вась, ну о тебе, конечно», — выдает, как само собой разумеющееся. «Между нами много недомолвок, но ты ведь не глупая девочка, верно? И не хуже моего все понимаешь». В его голосе нет никакой бравады, никакого показного безразличия, только смертельная усталость. Будто Соколову надоели, опостылили эти игры, будто он больше не хочет притворяться. «Но ведь потом на проводах вы с Орловой были вместе». Говорю первое, что приходит в голову. «Ты тогда связалась с Лапиным. Диана беспрестанно признавалась мне в любви, ну а я...» Невесело усмехается. «Просто не привык быть один». Правда, подобно камнепаду, обваливается на голову, оглушает, лишает самообладания, вытаскивает слезы из глаз. Мне хочется кричать, рвать на себе волосы, биться головой об стену. Делать что угодно, лишь бы вытолкнуть из себя эту жгучую боль упущенных возможностей. Но вместо этого я сижу. Ровно, почти неподвижно. Смотрю на Соколова влажными глазами и чувствую, как медленно, сантиметр за сантиметром, погибает мое сердце. «Почему ты ничего не сказал сразу?» — вопрошаю горестно. «Почему не остановил?» «Мне нужно было время, Вась, всего лишь немного времени». Он отводит взгляд в сторону и тяжело вздыхает. «Но ты приняла решение слишком быстро». «Я понятия не имела, что нужна тебе. Мне казалось, ты вообще ничего ко мне не чувствуешь». «Мы ведь друзья, Солнцева. Такие связи не перечеркиваются на раз-два». Он смотрит на меня с нескрываемой тоской. «Да и с Дианкой у нас все было довольно серьезно. Говоря по правде, меня тогда жестко на куски рвало. Я реально чувствовал себя запутавшимся. А потом еще ты со своей песней на выпускном». Изможденно потирает переносицу. «Короче, я решил рискнуть, но проиграл. Видимо, слишком много думал». «Ты любил ее?» Впервые отваживаюсь задать Соколову такой прямой вопрос о его отношениях. Он задумывается, щурится и медленно проводит кончиком языка по нижней губе. «Да, наверное, да», — отзывается наконец. «По крайней мере, в какой-то момент происходящее между нами казалось очень настоящим». «А потом что случилось?» Затаив дыхание. «А потом случилось ты?» Соколов иронично приподнимает уголки губ. «И твои ко мне чувства». «Все было так очевидно?» «Понимаю, что снова краснею». «Нет, отнюдь», — мотает головой. «Я начала догадываться о них только летом, после окончания 11-го». «Когда я тебя поцеловала?» Прячу пунцовое лицо в ладони. «Ага, примерно тогда». В комнате снова воцаряется тишина. Как ни странно, очень громкая. Я не могу отделаться от ощущения, что слышу мысли, шныряющие в голове Соколова, а он, в свою очередь, слышит мои. Клубок недосказанности, которая копилась годами, наконец распутался, и теперь нам обоим страшно. Это словно вдруг оказаться без одежды перед скоплением незнакомых людей. Неуютно, зябко и чертовски тревожно. Мы вскрыли карты, выложили их на стол, но что это меняет? Ведь прошлое безвозвратно утекло, настоящее полно неопределенности, а будущее и вовсе скрыто за пеленой непроницаемого тумана. «Но, тем не менее, ты не сделал еще одного шага мне навстречу». Отнимаю руки от лица и снова гляжу на Соколова. «Я совершил ошибку, и ты списал меня со счетов. Снова вернулся к ней, не так ли?» Мне больно произносить эти слова. Они словно обрастают шипами и вылезают наружу, царапая горло. Но раз уж мы созрели для откровений, то я просто обязана высказать все, что томит мою душу. «Да», — как бы нехотя признает Артем. «Я пошел туда, где, как мне казалось, будет проще». «Но проще не получилось». Стараюсь сказать это без упрека, просто констатировать факт. «Увы». Соколов кривится в гримасе сожаления. «Путь наименьшего сопротивления привел меня к разбитому сердцу, как бы пафосно это ни звучало. К тому же итогу меня привел и тернистый путь смелых признаний, который в свое время избрала я. Видимо, нам с Соколовым просто не суждено идти по одной тропинке. Пока я размышляю над превратностями судьбы, что-то горячее касается согнутого колена. Вскидываю глаза и тут же замечаю руку Соколова, которая неспешно поглаживает мою обтянутую капроном кожу. Перемещаюсь чуть выше, к лицу парня, и тут же натыкаюсь на полный болезненной решимости взгляд. Артем смотрит на меня как-то иначе. Не так, как обычно. Более хищно, жадно, требовательно. Если честно, его взор напоминает мне об игре в бутылочку, о том самом моменте, когда мы впервые поцеловались. Тогда Артемом руководил азарт и стремление доказать присутствующим, что ему не слабо. А что движет им сегодня? Молча исследую потемневшую радужку, некогда синих глаз, а друг тем временем придвигается поближе, проводит ладонью вверх по моей ноге и останавливается у кромки платья. Дальше не двигается, будто ждет какого-то сигнала. Огонек, до сего момента мерно тлеющий в груди, вдруг превращается в ураганное пламя. С устрашающей скоростью оно растекается по телу, всасывается в кровь и напитывает меня дикой, абсолютно неконтролируемой энергией. Рядом с Артемом у меня не просто эмоциональные качели, а самый настоящий эмоциональный батут. Сама себя поймать не могу. Еще прыжок, и меня просто-напросто вынесет с орбиты. Сглатываю. Ладони становятся влажными. Зрительный контакт держит меня на невидимом поводке. «Что ты делаешь?» спрашиваю хрипло. Вообще-то я хотела возмутиться, но эмоция выходит до нельзя вялой. «Скажи, чтобы перестал», — отвечает Соколов без тени улыбки и вновь запускает движение руки вверх. От него пахнет алкоголем, сигаретным дымом и осенью. Вкусно, головокружительно терпко. Глубоко вдыхаю, чтобы легкие до предела наполнились ароматом Соколова. Долбанная токсикомания. Пока я зависаю где-то между реальностью и собственными фантазиями, Артём переходит в наступление. Смазанно и дразняще касается моего рта, проводит губами по щеке и горячо шепчет рядом с ухом. «Я так скучал по тебе, Вась». Не успеваю опомниться, как на меня обрушивается самый восхитительный поцелуй в моей жизни. Артём не просто целует, нет. Он захватывает меня в капкан своей привлекательности и языком подчиняет себе мой рот. Я честно-честно не хочу легко сдаваться, не хочу быть слабой, но что-то в моем мозгу переклинивает. Я превращаюсь в тряпичную куклу, послушную и податливую. Парень опрокидывает меня на постель, и вместо того, чтобы бороться за независимость, каждая моя клеточка восторженно трепещет под тяжестью его сильного тела. Это похоже на сказку. На грёбаную сказку, где несчастная принцесса, наконец, дождалась своего блудного принца. Руки Соколова гуляют по моей груди, терзают подол безбожно задравшегося платья. Его губы ласкают мое лицо, шею и даже ключицы. «Вась!» — он зацеловывает меня до одыри. «Наконец-то ты моя!» Артём проводит языком по бьющейся жилке, слизывая разогнавшийся пульс, и я натурально шалею от остроты ощущений. Изо рта вырывается неприличный глухой стон, а потом и вовсе что-то нечленораздельное. Смывая границы дозволенного, Соколов рывком стягивает мои колготки и касается меня там, где сосредоточено самое безумное желание, вызванное его напором и моей глупостью. Глупостью, о которой я, вероятно, совсем скоро буду жалеть. Не к месту в сознании вспыхивает мысль о том, что, наверное, точно так же Артём доводил до исступлённого экстаза Диану. Движения его рук были такими же нежно-грубыми, а горячий шепот настолько же возбуждающим. Теперь понятно, почему Орлова повсюду таскалась за ним, как голодная кошка. Все хотела урвать очередную порцию ласки. Мечтала почувствовать себя любимой. Ведь когда тебя любит такой парень, это и впрямь круто. Забавно. Пару минут назад Артём признался, что тоже ее любил. А вот мне таких слов он никогда не говорил. Ни тогда, ни даже сейчас, в порыве страсти. Чёрта с два. Артём любил Диану. А значит, ее предательство ранило его куда глубже, чем он показывает. Тём, подожди. Неимоверным усилием воли распахиваю веки и ловлю замутнённый желанием взгляд Соколова. Тебе не кажется, что мы совершаем ошибку? Тяжело дыша, он замирает. Кажется, ему с трудом удается вникнуть в суть моих слов. В смысле? Ты сейчас хочешь переспать со мной, так как уверен, что Диана спала с Зацепиным. Сама говорю, сама потихоньку трезвею. Дурман рассеивается, обнажая неприглядное нутро нашей общей драмы. А что, если между ними ничего не было? Что, если их связывают только поцелуи, как и нас с тобой? Я не догоняю, о чем ты. Соколов слезает с меня и, нахмурившись, проводит рукой по лицу. Натягиваю на прежнее место колготки и расправляю платье. Вести серьезные беседы и при этом светить трусами как-то не камильфо. Что, если Диана просто сравняла счет, залечила уязвленное тобой самолюбие при помощи Сереги, который ни одной юбки не пропустит? Не унимаюсь я. Если это действительно так, ты ее простишь? Артём растерянно молчит. Его молчание красноречивее любых слов говорит о том, что он не готов по-настоящему впустить меня в свое сердце. Сейчас ему нужно утешение, возможность отомстить неверной бывшей или шанс сбросить пар. Что угодно. Только не я. Соколову требуется лекарство, при помощи которого он сможет залечить свои душевные раны и, как ни в чем не бывало, жить дальше. Но проблема в том, что лекарство — это, как правило, краткосрочная история. Когда человеку становится лучше, он больше не нуждается в лечении. Так готова ли я стать для Соколова временным обезболивающим? Готова ли поставить на кон свой едва обретенный душевный покой? Хочу ли сыграть в беспощадную русскую рулетку? Мой ответ простой и однозначный. Я слишком много страдала из-за этого человека, чтобы вновь позволить ему катком проехаться по моим чувствам. Он то выздоровеет, поправится. А сколько мне после этого болеть? Нет, наконец произносит Артём. С Дианой покончено. Я больше к ней не вернусь. Мне нужна ты, Вась. Он снова прывается поцеловать меня, но я отворачиваюсь. Не злись, Тём, но я думаю, что секс на эмоциях — плохая затея. Ловлю его руку и сжимаю пальцы. Кто знает, может, судьба специально столько раз уберегала нас друг от друга, чтобы мы не натворили глупостей, чтобы наша дружба, наша необыкновенная дружба и дальше существовала. Я смотрю на него с надеждой, но в его лице не читается ничего, кроме горького разочарования. «Брось, дело вовсе не в Диане», — возражает Соколов. «Я уже давно сам не свой». «Почему?» Он снова замолкает, покусывая губы, а потом вдруг огорошивает. «Наверное, потому что в глубине души всегда был твоим. Ну, может, не всегда, но лет с пяти точно». «Больно. Мне по-настоящему больно это слышать». Слова Артёма прожигают дыру в броне, которой я защитила своё сердце, но я по-прежнему цепляюсь за доводы разума из самых последних сил. Однако, если бы я не рассказала тебе об интрижке Орловой с Зацепиным, ты бы по-прежнему встречался с ней. И вот этого всего, обвожу взглядом смятую постель, не было бы. Артём поджимает губы и ведёт подбородком в сторону. Замечаю, как на этом движении напрягаются его желваки. Он зол, но пытается не срываться. «Ладно, я пойду», — бросает парень, рывком вскакивая с кровати. «А как же кино?» — спрашиваю робко. «Но это больше для проформы. И так понятно, что никакого кино сегодня не будет. Настроение пропало». Соколов поправляет джинсы и кидает на меня угрюмый взгляд. Создается ощущение, что он хочет еще что-то сказать, но сдерживается. Потоптавшись на месте пару секунд, друг дёргает головой, словно стряхивая морок, а затем спешно направляется в прихожую. Сползаю с кровати и иду за ним. Потому как резко Артём срывает пальто с вешалки, можно понять, что он в шаге от того, чтобы выплеснуть на меня весь скопившийся негатив. Его движения грубые и порывисты. А синее море глаз покрылось тонкой корочкой льда. Я прекрасно чувствую шаткое состояние Соколова и поэтому молчу. Что бы я ни сказала, ему это не поможет. «Пока, Вась». Обувшись, он распахивает входную дверь. На меня намеренно не смотрит. «Пока, Тём», — отвечаю тихо. «Прости, если...» «Нет, всё в порядке». «Не даёт мне договорить. Давай сегодня на этом закончим». С этими словами он молниеносно скрывается в полумраке коридора и устремляется вниз по лестнице. Артёма уже давно не видно, а я всё равно стою, привалившись плечом к косяку, и вслушиваюсь в его постепенно стихающие шаги.